Глава 17. Венеция. Наши дни. Саша услышала чей-то стон. Потом поняла, что стонала она сама. С трудом открыла глаза. Ноги затекли. Все тело болит. Руки и ноги ледяные. Неужели она снова в подвале? Как можно быть такой глупой? Почему она не убежала из дома сразу же, как оказалась на свободе? На сей раз было светлее. В узкое грязное окно просачивался холодный утренний свет. Утренний? Она провела здесь всю ночь? Чай. Должно быть, Мартина подсыпала сильнодействующее снотворное ей в чай. Саша попыталась встать, но ничего не получалось. Ноги и руки связаны. Она с трудом встала на четвереньки, доползла до окна, долго пыталась подтянуться до подоконника с помощью стены. Наконец это удалось, но джинсам конец, как и коленям. Нет, совсем не подвал. Теперь Саша вознеслась над домом. Судя по всему, это мансарда, надстроенная над третьим этажом. Чердак. Вроде на мансарде три окна. Значит, за каждым отдельная комната. Внизу она увидела небольшой парк перед домом. Ворота, дорожку к крыльцу. Дальше мост, за которым угадывалась набережная. Мартина, веселая, кругленькая домработница, обнимавшая Джою, окружившая теплом спасенную из подвала Сашу. Неужели Мартина участвовала во всем этом? Знала об убийстве? Никто не догадается, что она в мансарде. И вообще в этом доме. Никто не придет сюда ее искать. И не могут же они держать ее тут вечность. Значит, рано или поздно придут за ней. Что же делать? Во рту пересохло, ужасно хотелось пить. Голова еще кружилась от снотворного. Саша осмотрела комнату. В дальнем углу стоял детский туалетный столик. На нем старая кукла, ручное зеркальце, расческа. Если бы открывалось окно, но в нем глухое толстое стекло, которое не открывается. Воздух попадал в комнату через крохотное открытое окно на крыше. Над ним козырек, чтобы вода не попадала в комнату во время дождя. Нужно хотя бы избавиться от веревок. Но как? Раздался мягкий шлепок, словно что-то упало сверху на пол. Саша испуганно обернулась и встретила янтарный взгляд. Кот в темную полоску смотрел на нее в упор. Зрачки в полутемном помещении стали большими, глубокими. «Это ты? Как тебя? Есть же у тебя египетское имя. В любую чертовщину поверишь в этом городе, тем более сейчас. Тот или Тутмос? Хотя нет, этот был фараоном. Что мне делать? Ты же не приведешь помощь?» Кот потянулся. Сначала выгнул спину, потом вытянул вперед одну лапу, вторую. Следом пошла правая задняя лапа, потом левая. Он потягивался не спеша, с чувством, словно говорил: «Куда торопиться?» «Что значит «куда»? А вдруг они сейчас придут и...» Кот глянул на девушку с выражением: «Сколько с тобой хлопот?» Снова выгнул спину, явственно вздохнул, подошел к детскому туалетному столику, запрыгнул на него, прошелся туда-сюда. Глянул на девушку, поднял лапу, вылизал ее, потом выпустил когти. «Сама знаю, что надо разрезать веревки», — буркнула Саша. «Но не твоими же когтями». Кот взглянул с выражением: «А ты, оказывается, совсем головой плоха». Потом мягким, но сильным ударом смел что-то со столика на пол. Плоский, но довольно большой витраж упал на пол и разлетелся на части. Саша на коленях подползла к самому большому и острому на вид осколку, стараясь не пораниться, а более мелкие. Долго с трудом пыталась ухватить его, еще с большим трудом резала веревку, боясь заодно и вены на запястье не перерезать. Чуть не вывихнула оба плеча сразу. И, наконец, свобода. На запястьях остались багровые следы. Саша долго растирала руки, чтобы восстановить нормальное кровообращение. С ногами дело пошло быстрее. И вот уже она с трудом, но встала. Кот все это время дремал, свернувшись клубочком на столике. «Слава богу! Свобода! Хотя бы такая! Но что дальше? В крохотное оконце в крыше она при всем желании не вылезет». Саша подергала дверь, потом обыскала столик в поисках предмета, который можно использовать как отмычку. Ничего не нашла. Подумала, не попытаться ли разбить осколками витража стекло в окне. Но это вряд ли получится. Да и куда она денется с четвертого этажа? Саша подошла к окну. Смотрела, как ветер колышет ветви деревьев. Какое-то движение привлекло ее внимание за воротами. Распахнулась невидимая отсюда калитка, и на дорожке появились лейтенант карабинеров Пизани, Джоя и капитан Флавио в гражданской одежде. У забора остались еще двое. Саша орала так громко, как могла, но никто ее не слышал. Махала руками, стучала в окно, но никто даже не поднял глаз. Им, видимо, открыли, потому что движение во дворе прекратилось. Потянулись долгие минуты. Наконец, вся компания снова появилась во дворе. Они уходили. «Интересно, я стану привидением, когда здесь умру?» — подумала Саша. Сзади раздался стук, словно что-то упало на пол. Она обернулась. Кот невозмутимо смотрел куда-то вдаль, а на полу лежало маленькое детское зеркальце с резной ручкой. «И что?» — спросила девушка. «Что я с ним?» И тут ее осенило. Она схватила зеркальце, бросилась обратно к окну, боясь опоздать. Еще мгновение, и карабинеры с Джоей выйдут со двора. Саша наклонила зеркальце так, чтобы в него попало солнце, и пустила солнечного зайчика. Джоя остановилась, протерла глаза. Зайчик попал на лицо лейтенанта Пизани. Тот тоже зажмурился. «Теперь Флавио». Джоя оглянулась на дом. За ней карабинеры. Саша пускала солнечного зайчика, пока они не подняли головы вверх. Тогда она замахала руками. «Изо всех сил». Джоя схватила Флавио за руку и показала на окно мансарды. «Они вернулись! Они увидели ее! Вернулись в дом!» Саша бросилась к двери, заколотила в нее, заорала. Дверь распахнулась. На пороге стояла Тея с кухонным ножом в руках. Саша отступила назад. «Джованни обещал забрать тебя из тюрьмы, которую устроил в доме твой дядя. Ха! Куда нам бежать? И на что мы стали бы жить? Он сказал, что избавится от дяди, и все это будет нашим. Мы будем жить здесь вместе, долго и счастливо. Вместо этого он решил продать меня. Я подслушала, как он требует денег у дяди, и поняла, что мне придется сделать это самой». Дверь снова распахнулась. В проеме появился Орацио Бедин. Саша вздрогнула, но за его спиной стояли карабинеры. «Не бойся», — сказала Рацио племяннице. — «Мы поможем тебе». Он подошел к Тее и обнял ее. — «Брось нож». — «Сначала она сядет в тюрьму за убийство», — мстительно сказала Саша. Тея заверещала пронзительным голосом, когда карабинеры выбили нож из ее руки. — «Почему?» — спросила Рацио. На его лице было написано непонимание. — «Я тебя ненавижу!» Тея плюнула в дядю и отвернулась. «Где Мартина?» — заволновалась Саша. «Экономка?» «Да. Она накачала меня снотворным и заперла в мансарде». Лейтенант отдал приказ карабинерам. Тею в наручниках уже выводили из здания. «Интересно, а есть наказание для человека, который искалечил психику своей племянницы?» — поинтересовалась Саша. «Но больше себе под нос». Из дневника. Карло открыл мне тайну. Он опасался, что я испугаюсь, подбирал слова, чтобы объяснить. Но я совсем не испугалась. Это так восхитительно. В Венеции и есть три волшебных и скрытых места. Одно на Калле дель Амор де Амичи, второе возле Понте делла Мераведжи, третье на Калле дей Марани. Когда венецианцы устают от этого города и его властей, они отправляются по этим трем адресам. и, открыв тайные двери, отправляются в другие места. Эту тайну открыла ему ведьма, которую он спас от смертной казни. Я обрадовалась, что он это сделал. Ведь то, что сделала Стрега, — не преступление. Отваживать мужей от куртизанок — это благородный поступок. Когда я сказала об этом, Карло рассмеялся. Я призналась, что тоже хочу попасть в эти двери. Но он помрачнел и сказал, что собирается прекратить эти прогулки, потому что ни к чему хорошему они не приводят. Как жаль. Как бы я хотела увидеть те другие миры. Но он лишь покачал головой. «Но твой кот, он путешествует с тобой?» «Котам не нужны тайные двери. У них свои отношения с мирозданием. И я не могу ему запретить. Я лишь жду, что он будет возвращаться ко мне». Я не спала всю ночь. Не сомкнула глаз ни на минуту. Теперь, когда я знаю, что люблю Карлу, а он неравнодушен ко мне, я должна радоваться и предвкушать нашу встречу. Но не в эту ночь. Сегодня я не находила себе места. Предчувствие не давало покоя. Сердце билось, как сумасшедшее. Казалось, ледяная рука сжимает душу и не дает дышать. Еще не забрезжил рассвет, когда я выглянула в окно и увидела большого темного кота. Я даже не оделась подобающим образом. Забыла, что женщины не гуляют во тьме, ведь еще не пробил утренний колокол. Я сразу выбежала на улицу. Кот хрипло мяукнул и скрылся из виду двумя прыжками. Что-то случилось с Карло. Я не знала, что делать. Потом сообразила и побежала на площадь Сан-Марко. Мне сказали, что повелителя ночи нет на месте. Я потребовала провести меня к его помощникам. Сказала, что я Лоридан. Стражники проводили меня в офис, услышав известную фамилию. «Где повелитель ночи?» — спросила я его помощников. «Мы не должны сообщать об этом частным лицам, госпожа. Магистрат еще не вернулся с важной встречи». «Я не частное лицо. Я его невеста. Ему угрожает опасность. Где он?» «В монастыре Сан-Джованни и Паоло». «Быстрее туда!» Лодочники и гондольеры работали веслами изо всех сил. Когда лодки добрались до набережной Дзаттеры, дым поднимался над крышами. «Монастырь горит! Монастырь горит!» — кричали вокруг. Огонь бушевал в аптеке. Он еще не перекинулся на монастырский сад. С трудом стражники выбили дверь. Оттуда вырвалось пламя. С криком люди отскочили. Не помня себя, я бросилась в огонь. Но стражники оттащили меня. Вылив на себя несколько кувшинов воды, они рискнули войти внутрь. Слава богу! Они спасли Карла. Его вынесли без сознания, но пульс бился. «Воздуха! Воздуха! Надо выгнать дым из его легких!» Откуда-то взялся маленький седой монах. Он заставил положить Карла на живот, и вскоре я не могла поверить своему счастью. Он закашлялся, захрипел, начал дышать. Я бросилась к нему. Карло узнал меня, улыбнулся и потерял сознание.